Они направились на свои корабли, и ни один не оглянулся, чтобы посмотреть на то, что осталось позади. Блеск золотого и красного под ногами привлек внимание Ралдорона, и он остановился, чтобы подобрать с песка украшенный почетный символ в форме капли. На нем был выгравирован текст. Первый капитан догадался, что знак отличия принадлежит легионеру из отделения Витронус, и решил вернуть его хозяину. Когда он поднял голову, рядом стоял ангел. «Рал», — начал он, — «когда прибудем на флагман, я хочу, чтобы ты отправил сообщение моему брату. Расскажи Дорну, с чем мы здесь сражались, если получится подобрать слова. Скажи ему, что кровавые ангелы возвращаются на Терру с максимальной скоростью». Отозвался стоявший рядом с примархом командир сангвинарной гвардии Аскаэлон. «Это легче сказать, чем сделать, повелитель. Навигаторы кораблей на краю системы докладывают о странном происшествии в космосе». «Ты о чем?» – спросил Ралдорон. «Что-то связанное с эффектом той пелены?» Аскаэлон покачал головой. «Нет, другое», – он нахмурился. «Навигаторы говорят о перемещении имперского астрономикона. Вечный свет великого маяка на Терре не там, где ему положено быть». Ралдорон поморщился. «Очередная уловка от роди варпа?» «Возможно», – предположил примар. «Мы должны быть осмотрительными. Рассредоточим флот и прикажи навигаторам найти самый сильный психический сигнал. После того, с чем мы столкнулись здесь, легион должен быть готов ко всему». Они подошли к одной из грозовых птиц, и экипаж отдал честь поднявшемуся на борт ангелу. Ралдорон последовал за Аскаэлоном и Сангвинарной гвардией. За ними поднялась посадочная рампа. Он увидел, как примарх взглянул на командира гвардии. «Я еще не получил полного списка потерь. Мне грустно, что на нашем собрании не было капитана Красного Ножа. Что случилось с его волками?» Доклад Ралдорона Аскаэлону о найденном штиле, исчерпывающе и четко, называл причины гибели рунического жреца. Капитан ждал, что Аскаэлон посмотрит на него, но этого не случилось. «Они погибли с честью, милорд», — ответил командир. С грохотом двигателей грозовые птицы оторвались от пустыни и устремились ввысь на сверхзвуковой скорости. Они летели слишком быстро для ударной волны циклонного заряда, но первый капитан уловил краем глаза ослепительную вспышку, отразившуюся в иллюминаторе. Он отвернулся. Центральный атриум Красной Слезы служил местом хранения благочестивых произведений искусства и боевых трофеев, воздающих почести боевому кораблю. Но после Сигнуса он изменился, как и сам легион. Многие залы и коридоры боевой баржи были запечатаны после полученных повреждений. Отсеки и помещения переориентированы на неотложные нужды. Тем не менее, изменения в атриуме произошли без предварительного приказа, но с молчаливого согласия. У основания огромной фрески, изображающей ангела и его золотых стражников, братья начали импровизированное поминовение павших. Небольшие предметы, знаки и почетные цепи, личные чаши, даже сломанные клинки, образовали мозаику на дальней стене. Свитки цифрового пергамента с именами, написанные дюжиной разных почерков, прикрепляли к мрамору. Таким способом легионеры будут помнить, пока не появится возможность провести траурную церемонию. Сержант Кассиил, нахмурившись, протянул руку и провел пальцем по имени Мероса. Значит, он погиб. В воздухе вокруг сержанта возникла пустота, и Кассиил понял, что вопрос задала женщина по имени Тилиан. Она остановилась возле него, читая пергамент. Сержант подумал о ней. Поначалу, когда они направились на штурм собора, он считал Необу обузой. Она замедляла их, уменьшала время реагирования и серьезно усложняла атаку. Его мало заботили обычные имперские граждане, но она удивила его своей силой духа. Эта женщина, которая даже не была солдатом, отправилась с ними в место, наполненное ужасами, невообразимыми даже для самых закаленных ветеранов. Она не колебалась. Кассиил увидел в глазах Необы выражение, которое показалось знакомым. Такой же взгляд он увидел у себя, у своих братьев. Взгляд тех, кто узрел ад. Легионер не был уверен, плакала ли она. Ему было сложно оценить эмоции неусовершенствованных людей. Женщина не знала всех подробностей самопожертвования апотекария, ни его окончательной судьбы. Если ей сказали правду, то это был не Кассиил. Обессиленная Тилиан Ньоба лежала без сознания на полу храма костей, пока Мерос отдавал свою жизнь. Но отдал ли он? Кассиил знал, как выглядит смерть, и с его братом произошло нечто иное. «Он будет жить дальше», — сказал сержант. «Его геносемя вернули с поля битвы. Оно положит начало будущим поколениям кровавых ангелов. Отвагу Мероса будут помнить». «Это все, что осталось от него?» Кассиил не понял вопроса. «А что с его душой?» «Я не имею представления об этом», — ответил сержант через минуту. Нёба держала маленькую, переплетенную в кожу книжку. Книга выглядела зачитанной и потертой. Сержант не видел ее раньше. «Что это?» Женщина немного покраснела, сжав ее крепче. «Она принадлежала Дармунту. Я нашла ее на его...» Нёба сглотнула. «Я нашла ее», — закончила она. Кассиил видел останки гражданских, убитых разорителями и фуриями. Они погибли, потому что уход Нёбы раскрыл их присутствие. Смерть людей не была быстрой. Она открыла книгу, и сержант увидел страницы с крошечными буквами, написанными красными чернилами на местном диалекте готика. «Он дает некоторое утешение», — пояснила женщина. Кассиил собрался уйти, но что-то задержало его. Он снова взглянул на пергамент, затем на книгу. «Прочти мне что-нибудь из нее», — попросил он. Тренировочный зал был пуст, когда в него вошел Ралдарон, надеясь собраться с мыслями в просторном помещении. Теперь он с трудом достигал такого состояния. Когда звук кулака, ударившего по адамантиевым опорам, нарушил его покой, он сдержал недовольство. Первый капитан поднялся с колен и повернулся. Не дожидаясь разрешения, легионер с капюшоном на голове прошел мимо него в помещение. «Амит! Ни один воин легиона, кроме него, не отважился бы на это». Капитан Пятый скинул капюшон и обратил на своего брата задумчивый, угрюмый взгляд. «Я думал, ты вернулся на Виктус», — продолжил Ралдарон. «На некоторое время», — устало ответил Амит. Он распахнул одежды, и под ними рука сжимала обнаженный боевой меч, зазубренный свежевальный клинок, благодаря которому капитан получил прозвище «Расчленитель». Амит протянул его, словно в дар. «Возьми, я больше не заслуживаю его, как и свое звание и должность. Я обесчестил наш легион. Волки!» Он замолчал. Кровь Ралдарона застыла в жилах, когда недостающая деталь встала на свое место. «Это был ты, твои легионеры. Ты ответственен за смерть отделения Красного Ножа». «Возьми его!» – закричал Амит. «Я должен искупить вину за содеянное. Я и мои воины предали нашего императора. Мы убили союзников, мы потеряли контроль, кровь». Его голос сорвался, задыхаясь от скорби и гнева. «Она ослепила меня, я видел только врагов, которых надо было убить». Ралдарону захотелось выкрикнуть: «Как ты мог сделать это?» Но он знал ответ. Первый капитан чувствовал силу пламени гнева, противостояние которому невозможно, даже с находящейся поблизости женщиной-парией. Амит и его легионеры были лишены такой защиты. Ярость, которая уже переполняла их, подавила рассудок. «Я возьму ответственность за содеянное», — сказал Амит. «Я утратил право на жизнь, звание и честь». «Ничего подобного ты не сделаешь». Из тени зала появился Аскайлон. Его доспех мерцал в свете электросвечей. «Тебе не будет позволено». «Следишь за мной?» — резко спросил Амит. «Ты знал», — сказал Ралдарон, глядя на командира гвардии. «Когда я сообщил тебе о Яноре Штиле, ты уже знал». Аскайлон коротко кивнул. «Тела воинов Красного Ножа нашел Верховный Хранитель Берус. Он, как и я, понял, какую важность представляет причина их смерти. Я принял меры». На лице Амита было видно замешательство. Что он имеет в виду? «Он сохранил в тайне твою ошибку от ангела». Амит повернулся к Аскайлону, размахивая мечом. «Ты не имел права». Воин в золоте бросился вперед и схватил острие клинка, зажав его пальцами. «Я имею полное право», — прорычал он. «Я магистр Сангвинарной гвардии, и мой долг во всем защищать примарха». «Ты солгал», — разозлился Ралдарон, — «самому Сангвинию». «Я только скрыл правду ради нашего повелителя и легиона». Он оттолкнул клинок. «Я сделал это, чтобы защитить нас». Миг ярости прошел, и Аскайлон снова стал холодным и сдержанным. «И вы сделаете то же самое, мои братья». «Нет», — Амит яростно встряхнул головой. «Да», — твердо произнес Аскайлон, — «или ты обречешь нас на еще большее разделение и кровопролитие». Он внимательно посмотрел на обоих. «Если Сангвини узнает, как погибли волки Красного Ножа, что он сделает?» Из-за своей благородной праведности он никогда не станет скрывать это от Лемона Русса. Он примет на себя всю вину, и каким будет результат? Новый раскол между двумя легионами, в тот момент, когда единство должно быть превыше всего. Мы находимся в состоянии гражданской войны. Да, космические волки могут никогда не присоединиться к мятежу воителя, но тем не менее им нельзя давать повод не доверять кровавым ангелам. Он холодно взглянул на Амита. Мы не можем позволить облегчить твою вину за содеянное, так как ты не был в здравом уме. Множество кошмаров обрушились на нас на Сигнусе. Твой только один из них, капитан. Аскайлон повернулся к Ралдорону. В его глазах мелькнуло сожаление. Вы оба знаете, что я прав. Звучит убедительно, сказал Ралдорон. Слова отдавали горечью во рту. Он ненавидел их фальшь, но черствая логика Аскайлона была безупречной. «Ты приказываешь мне молчать», — прорычал Амит. «Но что успокоит угрызнение совести в моих сердцах?» «Бремя, которое ты должен нести, небольшая цена», — ответил Аскайлон.